о противозаконном действии. Поэтому и получает, что в данный момент эти расписки не стоят бумаги, на которой они написаны. Так что на этот раз, мистер Дункан, вы оказались чересчур большим ловкачом и сами себя надули на 7500 долларов. — Сильвия не станет с нами торговаться, — сказал Дункан. — Зато я стану. Дункан внимательно посмотрел на него. — Ах, так вот почему вы отказались вести мое дело. И поэтому тоже, — согласился Мейсон. Дункан отвернулся и, достав из кармана кожаный футляр с ключами, сказал судебному исполнителю: — Если сам не заперся изнутри, то я сумею открыть дверь. И вдруг, повернувшись к Мейсону, он резко спросил: «Что вы можете предложить?» «Настоящую стоимость расписок и не долларом больше». «Но ведь вчера вы предлагали 1000 долларов сверху». «Это было вчера, сегодня обстоятельства изменились». Дункан сунул ключ в замок, пружинный замок щелкнул, и дверь распахнулась. «Пожалуйста», — сказал Дункан, — «подождите пару минут здесь, я...» «Господи, что же это?» Он отскочил назад и с ужасом уставился на стол, потом повернулся и крикнул Мейсону: «Эй, что здесь произошло? И не говорите, что вы не знали об этом! Какого черта вы болтаете чепуху?» Мейсон встал и подошел к Дункану. «Я ведь сказал вам, что...» Он резко оборвал свою тираду на полуслове. Мужчина в твидовом костюме сказал: «Ни к чему не прикасайтесь. Тут работа для полиции, я даже не знаю, кому сообщить. Наверное, в отдел по раскрытию убийств». «Послушайте, мистер Перкинс», — торопливо сказал Дункан, — «мы с вами пришли и увидели в приемной этого господина со жвачкой за щекой, занятого чтением журнала трехгодичной давности. Это выглядит очень подозрительно, на мой взгляд. Сэмми застрелился или его застрелили?» «Может, это самоубийство?» — предположил Мейсон. — Надо все осмотреть, — сказал Дункан. — Тогда будет ясно, самоубийство это или нет. — Сколько времени вы здесь пробыли, Мейсон? — Точно не скажу, 5 минут. — Вы не слышали ничего подозрительного? Мейсон отрицательно покачал головой. — Оружия нигде не видно, — заметил адвокат. — Если это самоубийство, то он предпочел очень неудобное положение. И вообще... Чтобы покончить с собой, он должен был держать оружие в левой руке. Он что, был левшой, мистер Дункан? Дункан, который стоял спиной к стальной двери, ведущей в помещение с сейфом, был бледен и едва не дрожал. — Это убийство! — воскликнул он. — Ради бога! Выключите этот свет! Он отражается в его зрачках! — Мы ни к чему не имеем права прикасаться, — сказал человек в твидовом костюме. Мейсон, который по-прежнему стоял на пороге, остерегаясь заходить в комнату, где находился труп, проговорил: «Давайте удостоверимся, что под столом нет пистолета. В конце концов, надо же выяснить, может, это в самом деле самоубийство? Он мог уронить пистолет под стол». Дункан сделал шаг вперед и заглянул под стол. «Здесь нет никакого оружия». «Вам хорошо видно?» — спросил судебный исполнитель. «Конечно, хорошо». Раздраженно воскликнул Дункан: «Не спускайте глаз с этого господина, мистер Перкинс. Он все время пытается нас отвлечь. Сам наверняка хочет устроить какой-нибудь фокус». «Попридержите-ка язык, Дункан», — презрительно сказал Мейсон. «Я бы на вашем месте не бросался словами, мистер Дункан», — предостерег человек в твидовом костюме. «Этот господин может устроить вам неприятности. У вас нет никаких доказательств. К черту его!» — взорвался Дункан. «Где-то здесь лежат расписки на 7500 долларов, и Мейсон жаждет заполучить их. Я хочу посмотреть в сейфе, а вы присмотрите за ним». Подойдя к стальной двери, Дункан стал возиться с ручкой, загородив ее от своих спутников спиной. «Здесь что-то не так», — проворчал он. «Этот Мейсон уж слишком ловок, даже чересчур ловок». «Я бы на вашем месте не стал открывать сейф», — сказал Перкинс. «К тому же вы оставляете уйму отпечатков, мистер Дункан». «С порога», — сказал Мейсон. «Полиция это не слишком понравится». «Черт бы вас побрал!» — заорал Дункан с потемневшим от ярости лицом. «Сами все время стояли на пороге и подначивали меня то искать пистолет, то еще что-то делать. А теперь предупреждаете о том, что нельзя оставлять отпечатки пальцев, и вообще проваливаете ко всем чертям. Вы сами вполне могли застрелить сами.